но он умел приободрить не только других, самого себя. У него была внешность не кабинетного человека, а скорее спортсмена. Он любил ходить на лыжах, был страстным рыболовом. На стенах его дома в Антони красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жильо исполнилось 50 лет. Было это во время сессии постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жильо сразу догадался. Спиннинг. На его лице была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и восхищенно шепнул мне: «Это какой-то особенный бамбук». Летом 1951 года Жильо отдыхал под Москвой. Однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил. Перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг. Какая-то травка, которую сыплют повсюду. Суп на картошку, на мясо. Оказалось, что его враг — укроп. После обеда он спросил, нету ли у нас самовара. Таковой оказался. Года три назад мне его подарили на Тульском заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щепки, они сгорали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жильо дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справились с самоваром. Жильо восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал: «Подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о Рогге. Вот это настоящий день мира». А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жильо предоставили вагон-салон. С ним ехала Ирен Жильо-Кюри. В Ленинграде Жильо попросил меня отвезти его в Эрмитаж. Мне сказали, что там часть картин, которые я видел 15 лет назад в Московском музее западной живописи. В то время импрессионисты, не говоря уже о Матиссе и Пикассо, считались противопоказанными для посетителей музея, и ценнейшая коллекция хранилась в фондах. Картины висели на счетах. Жильо восхищался. Особенно ему нравились пейзажи Сифлен, Моне, Писсаро. Когда мы уходили, он сказал: «Я как будто провел целое лето в деревне. Другой человек». Нагнувшись ко мне, он тихо добавил: «Нехорошо лишать такой радости советских людей». И тотчас добавил: «Это ненадолго, я убежден». В 1955 году Жильо серьезно заболел. Его поместили в госпитале Сент-Антуан. Он умер в том же госпитале три года спустя. Это очень старое, мрачное здание. Жильо отвели отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке. Теперь как раз время попытаться расширить движение. Вдруг он взял холст, повернутый к стене, и, смущаясь, сказал: «Я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начинаю с азов». На холсте был пейзаж, который он видел в окно. Двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст, третий. Жильо спросил: «Очень плохо». Я ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал: «Забавы 54-летнего ребенка». Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирен Жильо-Кюри. Для Жильо это было тяжелым ударом. Они прожили и проработали вместе 30 лет. В 1926 году молодой лаборант, работавший в институте радия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень несхожими.